Глава 6. Зонд тысячи вероятностей. Итак, почему же навыки мрачного орда вызывали смех? Во-первых, начальные уровни быстро проходят. Нет необходимости так внимательно подбирать навыки. Многие люди просто оставляли под них пустое место, планируя заполнить его по достижении 20 уровня. Во-вторых, несмотря на возможность задуматься над будущим классом до 20 уровня, многие пришедшие игроки и так примерно понимали, за кого будут играть – магами, мечниками или стрелками. А что же насчет Юсю? Несмотря на то, что до 20 уровня можно выучить любой навык, его сила будет ограничена типом оружия. Например, если вы выучили навык снайпера – плавающую пулю, то вы не сможете его использовать вместе с мечом. Так что для мрачного орда требовалось позаботиться о каждом из видов вооружения. Постоянно менять типы оружия было бы очень неудобно. Для того, кто заморачивается подобным, да на начальном этапе, не означало ли это, что просто это поиск неприятностей на свою голову? Лишь популярные некогда игроки без специализации могли бы заняться чем-то подобным. Кто же такие игроки без специализации? Это люди, которые не выбрали класс. Однако они канули в прошлое еще в те самые времена, когда максимальный уровень был 50-й. Когда планку максимального уровня подняли, и в игру было введено пробуждение классов, неспециализированный игровой класс просто исчез. Если нынешние игроки увидят набор навыков мрачного орда, они даже не вспомнят об игроках без специализации. Они будут только смеяться. Было не похоже, что Юсю не подумал об этом. У мрачного орда имелся только обычный бронзовый меч. И когда он проходил рядом с торговой лавкой, то он продал и его. Вскоре после этого он направился к сундуку для хранения вещей, который находился на складе, и открыл его. Там неожиданно обнаружилось снаряжение. Вообще, аккаунты, перенесенные на новый сервер, должны были быть пусты, что означает отсутствие опыта, денег, пустой инвентарь и вещевой мешок, и даже почта должна была быть пустой. Но почему-то у мрачного орда, который только что перешел на 10-й сервер, неожиданно оказалось снаряжение. Никто не знал, как вообще такое могло произойти. Но Юсю не казался удивленным. Он знал, что найдет здесь снаряжение, однако после его обнаружения выражение его лица почему-то не было счастливым. Напротив, оно несло отпечаток скорби. Небольшая дрожь вновь возникла в его правой руке. Последний раз такое было, когда он потерял Одина, осеннего листа. Теперь это повторилось, когда он собирался достать свое снаряжение. Мышь переместилась вверх. Зонд 1000 вероятностей. Уровень 5. Вес 23 кг. Скорость атаки 5. Физическая атака 180. Магическая атака 180. И все. Даже никаких дополнительных свойств. Это практически было простое оружие, но название зонта 1000 вероятностей не было белым. Почему-то оно было серебряным. В славе класс снаряжения можно было определить по цвету его названия, и оно могло быть оранжевым, фиолетовым, синим, зеленым и белым. Белое снаряжение не имело никаких дополнительных свойств. Хлам, короче говоря. Зеленое выдавалось за выполнение квестов. Синее в основном выпадало в данжах, хотя его также выдавали за некоторые квесты. Это было наиболее распространенное снаряжение. Что же касается фиолетового и оранжевого снаряжения, то это уже были вещи высокого уровня качества. Обладая персонажами или же деньгами, игроку требовалось быть в некотором смысле даже выдающимися, чтобы получить их. Серебряный цвет зонта 1000 вероятностей вообще не входил в эту пятерку цветов. Если Чингу проснется и увидит, она определенно будет поражена. Серебряный цвет давался исключительно снаряжению ручной работы. Такое снаряжение было большой особенностью славы. Оно не создавалось игровыми производственными навыками. Подобные вещи делались только через редактор снаряжения. Они считались высокоуровневым контентом. Было даже некоторое популярное выражение в славе, что не любое снаряжение ручной работы является мощным, но все мощное снаряжение оно именно ручной работы. Подобное снаряжение могло превосходить даже оранжевые предметы эпического класса. В профессиональном сообществе каждый клуб спонсировал специальную команду, которая исследует снаряжение ручной работы. Бог битвы Один осенний лист обладал серебряным копьем уничтожения зла. Ручная работа. Это было выдающееся и знаменитое оружие, единственное в своем роде. Отличительной чертой снаряжения ручной работы было то, что его очень трудно было сделать. Но каждое получившееся снаряжение было уникальным. Вот только в результате могло получиться как исключительно топовое снаряжение эпического класса, так и абсолютно уникальный кусок хлама. Зонт тысячи вероятностей. Что же это было? Сокровище или мусор? Если бы Чинько проснулась и посмотрела на его свойства, она бы незамедлительно вынесла свое решение. Топовое качество. Зонт тысячи вероятностей имел поистине удивительное качество, превосходя оранжевое оружие схожего уровня 180 очков физической и магической атаки. Это было эквивалентно 10 уровню оранжевого оружия. Но обычно оружие с большой атакой является достаточно тяжелым и медленным. Наш же зонт тысячи вероятностей не был ни тяжел и обладал достаточно средней скоростью атаки. Даже по сравнению с 10 уровнем оранжевого оружия, это было превосходно. Хотя и слабости у оружия тоже были очевидны. Зонт тысячи вероятностей обладал лишь основными характеристиками без дополнительных усилений. Кроме того, он был 5 уровня, а начальные уровни пролетают, ну как бы в мгновение ока. Но Юсю ни о чем таком не думал. Он знал, что зонт тысячи вероятностей был поистине божественной работой. После бесчисленных экспериментов и неудач создание зонта тысячи вероятностей 5 уровня это было величайшее достижение. Особенностью снаряжения ручной работы была возможность постоянного улучшения. Поэтому оно никогда не устареет, и его можно будет непрерывно улучшать в редакторе снаряжения. Юсю нежно извлек зонт тысячи вероятностей и взял его в руки. «Ну что ж, приступим», – тихо сказал Юсю и направил мрачного лорда в подземелье зеленого леса. Выглядело так, будто бы мрачный лорд услышал эту команду и повиновался ей. Зеленый лес был данжем 5 уровня, рассчитанным на 5 человек. Превышение игроком 10 уровня означало, что он не сможет более участвовать в рейтингах лидерства для данного данжа. Многочисленные группы сидели у входа в этот данж. Когда мрачный лорд прибыл, то получил сразу же несколько предложений вступить в группу. Юсю особо не раздумывал и тут же принял приглашение от группы, где не хватало одного человека. Отлично. Как только Юсю вступил в группу, спящий месяц, лидер группы, написал в чат. «Как ты собираешься распределить добычу?» – из скрытого босса спросил Юсю. «Оу, как внимательно!» – сказал спящий месяц без особых раздумий. Похоже, он не был новичком. По крайней мере, он не спросил даже, что это за скрытый босс такой. Сформированная группа имела шанс встретить скрытого босса. Система даст несколько подсказок при входе в данж. Сила скрытого босса была немножко выше даже, чем у самого босса финального подземелья. Однако, из него могло выпасть снаряжение, которое не падает из обычного босса. На самом деле, со своим топовым профессиональным уровнем, Юсю имел достаточно сил, чтобы пройти небольшой данж даже в одиночку. Формирование группы было необходимым условием, чтобы встретить того самого скрытого босса. Для него были важны лишь материалы, которые падают из этого скрытого босса, чтобы улучшить свой зонт тысячи вероятностей. Юсю ясно понимал, что по сравнению с прокачкой мрачного лорда, усиление зонта тысячи вероятностей будет намного сложнее. Он решил, что начать лучше прямо сразу сейчас. В низкоуровневых подземельях, таких как Зеленый лес, абсолютно не имело значения, насколько хорошая экипировка тут может выпасть. Она скоро сменится, поэтому не имеет особой цены. Однако помимо опыта, игроков привлекали также материалы, выпадающие из скрытого босса. Эти самые материалы никогда не потеряют свою ценность. Даже на старых серверах было много людей, которые ходили в Зеленый лес за этими материалами. Спящий месяц, очевидно, все это знал, поэтому сразу же сделал свое объявление. «Смотри. Все, что падает из скрытого босса, стоит денег, поэтому распределять добычу будем броском кубика». «Окей». Он мог только согласиться. Как он мог забрать себе все? Это ведь была случайная группа, и у него не было никаких к тому оснований. «Хорошо. Теперь, если вы все готовы выдвигаться, пойдемте. — сказал спящий месяц. После того, как все согласились, он вошел. Ясю говорил ранее с Чэньго, так что он не был в наушниках. Теперь же он и ходил, и сразу после входа в данж услышал рев. «Черт, вот повезло, это же скрытый босс!»